В 45 километрах к юго-западу от Дрездена, в зеленой горной котловине, дремлет под солнцем древний Фрейберг. По этим чистеньким тихим улочкам, тому назад 200 с лишним лет, шагал сын архангельского помора, русский студент Михайло Ломоносов. Здесь, у бергфизикуса Генкеля, он изучал металлургию, горное дело, и отсюда писал на родину. Естественную историю нельзя изучать в кабинете господина Генкеля из его шкапов и ящиков. Нужно самому в разных рудниках побывать и сравнить местоположение, свойства гор и почвы и взаимное отношение заложенных в них минералов. И он спускался в весьма глубокие рудники, почти прямо вниз, до 40 лестниц, каждая по 4 сажени. Толковал со старыми рудокопами и зорко присматривался ко всему. С тех давних пор многое здесь сохранилось в неприкосновенности, будто столетия прошумели стороной. Тесно прижавшись друг к другу, стоят узкие в 2 окна по фасаду дома с затейливыми фронтонами, скованными чугунными фонарями. В сумраке старого собора ежедневно, как прежде, торжественно и печально поет знаменитый фрейбергский орган. Скрипят, поворачиваясь по ветру, флюгера петухи на готических шпилях кирх. На узких улицах можно еще встретить старых штейгеров и бергмейстеров в черных бархатных куртках, в шароварах, заправленных в шерстяные чулки, в черных шапочках с зеленым пером. Это старинная одежда саксонских рудокопов. Можно услышать здесь и горняцкое «Глюкауф», «Счастливо подняться», исконное приветствие и пожелания шахтеров. Сохранился, возможно, и домик, где жил Ломоносов, откуда он ушел, в чем был, пешком, не снеся нужды, задыхаясь от мелочной опеки и тупого педантизма Генкеля. Во Фрейберге мне не токмо нечего было есть, но и нечему было учиться. Надо бы поискать этот домик, да некогда. Линия на карте уклоняется от Фрейберга прямо на юг, и, пробежав еще 40 километров, упирается в точку, обозначенную 2 загадочными буквами «P-L». Точка лежит чуть в стороне от городка Мариенберг. Медленно проезжаем по горбатым стеснившимся улицам. Здесь, как и во Фрейберге, все дышит стариной. И так же, как там, можно изредка встретить горняка в шляпе с зеленым пером и с неизменной куцей трубчонкой в зубах. Старая вывеска на кованом, изогнутом виде птичьей шеи кронштейне, скрипя, покачивается над заколоченной дверью. Гостиница «Глюкауф». Еще одна вывеска – рудокоп в черной бархатной куртке, сидящий верхом на пузатой пивной бочке, поднял кружку в руке. И такая же надпись «Глюкауф». Шахтерский край, рудные горы. Нет здесь ни рыцарских замков, ни крепостей, ни помещичьих фольварков. Кругом только рудники, шахты, каменоломни, новые и давно заброшенные. А на юге синеют поросшие лесом Татры. До чешской границы совсем недалеко. Поколесив по городу, выезжаем на неширокое, сумрачно-пустое, затененное разросшимися деревьями шоссе. Отмеряю по карте. Точка лежит примерно в 15 километрах к юго-востоку. Захаров следит за спидометром. Едем медленно. Однообразно мелькают стволы деревьев. Ни впереди, ни по сторонам не видно ничего, за что можно было бы зацепиться. На 7-м километре пути разветвляются. Мощеное щебнем, обсаженное деревьями шоссе, склоняется влево к северу. Вправо же убегает, заметно поднимаясь в гору, извилистая дорога, сжатая каменистыми, поросшими редким лесом холмами. Тормозим на развилке. Куда же свернуть? Пробуем сориентироваться по компасу. Точка лежит где-то на биссектрисе угла, в вершине которого мы стоим. Кузнецов озабоченно смотрит на часы. По московскому времени уже 8. Правда, здесь темнеет позднее. Поясная разница составляет 2 часа. Но все же дело клонится к вечеру. Краснеющее солнце низко висит над Татрами. Невыключенный мотор глухо ворчит, напоминая: «Время не ждет». Вечер застает нас неподалеку от небольшого поселка Покоу. 2-3 домишек сгрудились у подножия холма, чуть в стороне от дороги. Обычный горняцкий поселок, из тех, что возникали вблизи каждого вновь заложенного рудника. Жизнь текла здесь, должно быть, однообразно. День под землей, вечер на крохотном огородишке или за кружкой пива в прокуренной биргале, на вывеске которой, разумеется, написано «Глюкауф». Нет, не зря это слово в таком почете здесь. Не каждому, видно, выпадало счастливо подняться. Но деваться так или иначе было некуда. Работали с детских лет до старости. А если рудник истощался, нанимались на другой. И тогда уже приходилось, встав пораньше, нажимать на педали велосипеда. Свой домик не бросишь. Обо всем этом рассказывает нам старый здешний штейгер, посасывая куцую трубочку на согрейку. Застигнутый темнотой, мы решили заночевать в Покоу. Возвращаться в батальон не имело смысла. Да и нельзя, невозможно было уехать отсюда, не добившись разгадки треклятого PL. Неразговорчивый Захаров не раз уже бормотал: «Задача», поглядывая на показатель уровня бензина. Исколесив окрестные дороги, мы так и не смогли ни за что зацепиться. Вокруг были только мертвые рудники и обезлюдевшие поселки среди угрюмых, поросших лесом холмов. Штейгер жил в крайнем домике, стоявшем чуть в стороне от других. Он вышел из двери на шум, когда Захаров разворачивал машину, чтобы загнать ее под стоявшее у домика дерево. Сдвинув брови, он молча, пыхтя дымком, разглядывал нас, пока мотор не затих.